Глава первая. Истрей. Айви Браун. Я сидела на песке на берегу моря, наслаждаясь теплым ветром, который развивал мои волосы. Трудный рабочий день, наполненный недовольными комментариями Лоры, остался позади. И я по-настоящему ценила возможность прогуляться по набережной, спуститься на пляж и наблюдать за волнами. Я надеялась, что когда-нибудь в будущем у меня хватит средств, чтобы купить домик у воды. Эта мысль успокаивала меня. С момента моего возвращения в прошлое прошло почти 8 месяцев, и я начала забывать свою первую жизнь. 7 лет пустого, бесцельного существования, хоть и не лишенного редких маленьких радостей. Эта новая жизнь нравилась мне гораздо больше, но я должна была помнить, что меня послали сюда не для того, чтобы я наслаждалась новообретенной свободой и финансовой независимостью, а чтобы спасти сотни тысяч жизней. Знать бы еще, как это сделать. «Айви, пойдем на ужин», — послышался голос со стороны променада. Вздохнув, я поднялась и направилась к Милларду Муди, другому артефактору, который работал со мной по этой программе. Миллард был истрейцем и выглядел соответствующе. Светловолосый, голубоглазый, но с очень смуглой кожей. Ему было за 40, и он буквально воплощал собой все стереотипы об артефакторах: тихий, вдумчивый и стеснительный. Прямо как я в прошлом. На то, чтобы мы начали хоть как-то общаться, я потратила 2 недели, в течение которых каждый день здоровалась с ним и звала пить кофе, обсуждая работу. В конце концов, он принял меня как коллегу и теперь часто приглашал на обеды и ужины. В отделе исследований мы работали втроем, совершенствуя проект, над которым трудилась наша начальница Лора Руан, которую мы звали по имени. По прибытии в Саларис, столицу Истрея, Себастьян Торн сказал, что хотел бы видеть меня в команде Лоры. Но если я предпочитала работать в поле, выбор был за мной. Он верил, что исследование, которое проводила истрейская команда, было чрезвычайно важным, и что мои знания могли бы помочь в его продвижении. Они уже год работали над артефактом, но никак не могли создать рабочий прототип. В некотором смысле я была рада этому предложению. Мне нравилось нравилось проводить испытания и тестировать различные соединения. Я боялась, что, начав работать ликвидатором, я постепенно отдалюсь от этого мира, но происходящее в Истрее означало, что даже среди ликвидаторов я все еще могла быть изобретателем. «Скучаешь по дому?» — спросил Миллард, но я только отрицательно покачала головой. «Не особо. Мне нравится здесь. Тепло и красиво, и я могу изобретать. В Астурии у ликвидаторов нет собственной мастерской. Если хочу изобретать, нужно присоединяться к компаниям. В последнее время они вызывают у меня